Жизель ботаническая. Началась эта артельная история в великое коммунальное время, сразу после Отечественной, на Петроградской стороне. Островной город, залечивая раны войны, медленно поднимался на ноги. На улицах и во дворах нашей стороны появилось шалопутное пацанье, игравшее на пустырях и развалинах домов. Не в немцев и русских, никто не хотел быть немцем, а в древних казаков и разбойников. По субботним дням в восстановленных пушкарских и геслеровских коммунальных банях выстраивались длинные очереди мрачноватых, потертых людей, одетых в знаменитые ватники с авоськами, заполненными семейным бельишком, мочалками из лыка и темными кусками хозяйственного мыла. Открылись рынки, по тогдашнему базары, похожие скорее на толкучки, где продавалось все, даже то, что вообще не должно продаваться. По праздникам стали устраиваться ярмарки, на которых среди обычной торговли ставили ярко раскрашенные карусели. Строили круглые аттракционные балаганы с мчавшимися по тесанным вертикальным стенам мотоциклами. Воздвигали высоченные полированные шесты с привязанными к навершию сапогами, предлагая ловким мужикам залезть на них и достать соблазн. В гуще всей этой толчии гадательные люди с помощью дрессированных петухов, попугаев, обезьян и даже ученых-котов заманивали ярмарочных прохожих вытащить за малую мзду обещанное счастье из коробочки с записками. У стен базарного забора кич-маляры торговали клеенчатой райской живописью. Множество победившего народа толпилось у панельного Эрмитажа и пялило-глядело на земной рай при восходах-заходах солнца, с прянишными домиками на райском берегу пруда, по которому плавали бело-голубые длинношеи лебеди. После военных и блокадных бед островной люд покупал копеечную мечту о сытой красивой жизни, написанную масляными красками на черных клеенках. На углу Большого проспекта Петроградской стороны и Введенской улицы открылся вдруг коммерческий гастроном. Сразу после открытия его заполнила толпа народа с желанием посмотреть на диковинные продукты, которые там продавали. Никто ничего первоначально не покупал, только смотрели. Многие видели эту съедобную невидаль впервые, такого ассортимента в карточных послевоенных магазинах не было ни в жизнь. Цены стояли на все запредельные. У некоторых смотрящих возник испуг. А вдруг что-то произойдет? А может быть, уже что-то произошло? И кто это все может купить? Начинала возрождаться уличная жизнь со всеми ее узорами и чудо-юдами. У открывшегося после восстановления на углу Большого и Рыбацкого ресторана «Приморский», бывший ресторан купца Иванова, можно было увидеть еще худоватых и бледных, но с профессиональными хатимчиками в глазах симпатичных островных девиц, обзываемых народом «чвановками». Знающие люди делили девиц нашей стороны на несколько разновидностей, связанных со стойбищами или местами жительства, с возрастом или со специализацией, то есть средой обслуживания. Речные девушки или дешевки обслуживали речной флот, работа сезонная. Чвановок снимали у ресторана «Приморский», кооператовок у ДК имени промкооперации. Парколенинские шкицы и промокашки, понятное дело, работали в парке Ленина. Были еще ботанические девушки, жившие на Аптекарском острове, где у Петра I был аптекарский огород. Летом самые дешевые девицы угощали собою клиентов в кустах и рощах Петровского острова. Звали их Петровскими мочалками. Основными потребителями наших красавиц в то время были армейские и морские офицеры. Позже к ним присоединились артельщики и, конечно, командированные в Питер граждане. В ту пору, когда многочисленные инвалиды войны, контуженные, глухие и слепые людишки объединялись артельным движением, грех было нашим замечательным шкицам и марухам не организовать собственную артель. Естественно, что официально в райисполкоме или в другом каком-либо коме это древнейшее сообщество зарегистрировано не было, но практически существовало, как во все исторические времена. Причем существовало по наработанным столетиями правилам и законам. Надо отметить еще одну островную особенность – матриархат в нашей петроградской артели Марух. Сутенеры, конечно, имелись и исполняли свои функции, но права держали бабы. Очевидно, виновата была война, не хватало настоящих мужиков с характерными особенностями. Всем этим социальным злом на наших четырех островах, городском, аптекарском, петровском и заячьем, на котором стоит Петропавловка, руководила знаменитая Лидка Петроградская, в прошлом речная дешевка. Симпатия почти всех островных мужиков и легенда питерского речного флота, хорошего роста сероглазая блондинка с большим всегда улыбающимся ртом, была вполне добропорядочной жительницей Съезженской улицы и имела мужа Васю, выпавшего в осадок от алкоголя, начальника над ящиками при гастрономе на углу Татарского переулка и Кранверка, то есть проспекта имени Горького. Улица Съезженская, на которой обитало еще несколько наших героинь, интересна в островной истории тем, что еще в XVIII веке на ней стоял съезжий двор, полицейское управо, где секли за провинности местных человеков, и еще отмечено небезызвестным героем Федора Михайловича Достоевского Свидригайловым. Он, придя с Васильевского острова, подле пожарного дома в начале улицы, пускает себе пулю в лоб на глазах опешившего провинциала пожарного, стоявшего на часах, со словами: «Коли тебя станут спрашивать, так и отвечай, что поехал, дескать, в Америку». Ближайшими подручными Лидки были Муська Колотая и Шурка Вечная Каурка. Муська Колотая — красавица, искусно разукрашенная наколками в самых мечтательных местах своего тела, что страшно волновало знатоков-желателей и повышала ее ценность в сравнении с неколотыми подельницами, владела своим древнейшим ремеслом блистательно и явно гордилась высоким профессиональным уровнем. Шурка отличалась достоинством и замечательной честностью. Она единственная из товарок имела отдельную малюсенькую квартирку в одно окно в доме на углу Татарского и Мытнинского переулков с отдельным входом прямо со двора. У нее на руках была артельная касса, общак и медпункт. По первому своему занятию Шурка была фельдшерицей. Происхождением своим Шурка Вечная Каурка была неведомо кто, типичная российская смесь. Явно только одно, кто-то из ее предков вышел из азиатских шатров, стоявших в петровские времена на этих территориях. Кликуху носила благодаря своей подвижной ерзости, как говорил про нее татарский дворник Адиль со Зверинской улицы. Родственных людей Шурка потеряла в блокаду и в квартирке жила вместе с котом-трудягой Абрамеем, в высокой степени независимым типом и весьма талантливым работником, денно и ночно добывавшим во дворе углового гастронома упитанных мышей для прокормления себя и многочисленных своих возлюбленных. Сама она обладала особым талантом или, как говорили охочие мужики, имела свой манок, им и притягивала клиентов. Еще надо отметить самую молодую товарку — Аришку Порченую. Эта оторва руководила всеми парколенинскими промокашками и слушалась только Лидку, а к Шурке Вечной Каурке прислушивалась. Отдельно от артели, совсем на другом социальном уровне, находилась особа, которую на Съезженской улице величали Екатериной Душистой. Натурально блондинистая дама мягких форм и приятной внешности отмаркирована была высшей цеховой категорией. Обслуживала больших военных, командировочных начальников и приезжих марксистских толковников. Принимала на отдельной фатере, имела при себе прислугу, рыжую девку-хохлушку из Винницы. Номенклатурных клиентов подвозили к ней на новеньких победах в первый двор дома номер 22 по Съезженской улице и в сопровождении возилы поднимали на квартиру Екатерины Душистой. Дворовые соседи считали ее важной государственной персоной, и когда она проходила мимо них, склоняли в ее сторону головы. Нижестоящие товарки по ремеслу относились к ней также с большим почтением. Только наглая молодуха Аришка называла ее передок государственным, казенным и не считала, что разница он чем-то от ее частного. А фатеру у Катьки отберут, когда вытряхнут ее до основания, и молодой отдадут. Явно завидовала. Товарки шептались про нее, что сразу после войны Екатерина некоторое время работала начальственной официанткой в главной берлинской столовке для старших офицеров победившей армии, то есть украшала собой застолье, и не только застолье. Оттуда, из Германии, привезла все свои шмотки и обстановку квартиры, естественно, не без помощи своих столовских клиентов, полковников и генералов. Душилась Катя только заморскими духами и одеколонами, за что и заработала титул Екатерины Душистой. Наша же никак не признавала даже знаменитую Красную Москву в бутылках в виде Спасской башни, преступно обзывала русским духом. Роскошная по тем временам ее квартира о трех комнатах, не считая большой кухни, состояла из гостиной, столовой и спальни с выходом в ванную. В спальне под красным балдахином находилась широкая трофейная кровать орехового дерева, прикрытая ширмой, обшитой тоже красным штофом, для возбуждения, как думали немаркированные девицы. На стенах столовки и гостиной висели трофейные картины с альпийско-райскими пейзажами, украшенными сытыми коровами, дородными пастухами и румяными пастушками. Среди альпийских картин в гостиной висел портрет великой революционерки Калантай, проповедовавшей в свое время свободную любовь. Напротив, на другой стене, в такой же раме, находилось изображение библейской покровительницы древнего женского ремесла Марии Магдалины. А еще в среде восторженно завидующих Марушек говорили, что тело ее, прежде чем заталить, посыпали лепестками роз. Да что и говорить, понятно и так, на какой государственной высоте находилась наша особа. Но дело не в том, она помогала жить артели и была главной поощрительницей и меценаткой всех талантливых проститутских детей. После трагической гибели знаменитой девицы с Аптекарского острова, Дашки Ботанической, Екатерина вместе со всей артелью принимала большое участие в судьбе ее осиротевшей дочки. Дашка Ботаническая — одна из самых романтических особ среди петроградских товарок, любительница танцев и прочих музыкантских затей, поставлена была венецкими чурами на роскошные ноги, а на мир смотрела местными шалыми глазами. Летом любила принимать в кущах ботанического сада кавалеров-клиентов из соседнего электротехнического института замка, что на Аптекарском проспекте. Сутенером и отцом своей дочки имела башкирского человека, разбойника Ахметова Разина, который сел насовсем за какое-то мокрое дело. Жили они вместе с бабкой Евдохой, Дашкиной теткой, старообрядческой Веры беззубой старухой, на территории самого сада в казенном бараке. Бабка работала там дворничихой. Евдоха считала прошедшую войну и блокаду Ленинграда наказанием за народное безбожие, а начальников всякого рода называла антихристами. Племянницу свою Дашку ругала в сердцах островной доступницей и мечтой Кобелевой, а ее подружек — Ширинкиными мочалками. Малюсенькая внучатая племянница была у нее нагуленной принцессой и башкирской сиротой, но в своей суровости старуха обожала малышку. Одним солнечным воскресным днем на глазах у всего честного народа, подле только что открывшегося кинотеатра «Эдисон» на углу Большого проспекта и Ропшинской улицы, Дашку порезал трамвай по самое Тулово. Говорили, что некоторое время лежала она с отрезанными ногами на рельсах, положив обе руки за голову, и улыбалась в смотрящей толпе. Еще говорили, что, выйдя из ресторана Чванова, попала она под колеса по пьяной случайности и собственной шалости. Одним словом, Дашка Ботаническая перестала быть на этом свете. Похоронив ее, как подобает, проститутки петроградской страны взяли Дашкину крошку-дочь под цеховую опеку и накормление. Цеховая банкирша Шурка Вечная Каурка объявлена была ее теткой-опекуншей. Островная артель своего общака отвалила на содержание дочери полка приличную по тем временам сумму грошей, на которую она росла, хорошела, радуя всех девиц. Раз в год на святки от Марух и Шкиц центральных районов города привозили подарки ботанической сироте. Обычно доставляла коробки с подарками огромных размеров баба с добрыми ямочками на щеках и грубой кликухой запиндя вокзальная. С 3 лет Гюля стала благодарить всех дарящих танцами под соседский патефон. Больше она ничем отработать любовь к себе не могла. Откуда девчонка всему этому научилась, никто понять не мог, разве что пошла талантами в мать. С каждыми святками танцевальные благодарения усложнялись, и на 6-м году ее жизни на сходке артель решила учить Гюлю музыке и танцам. Через год оказалось, что башкирская принцесса, на радость всем своим попечительницам, лучшая плясунья Дома культуры промкооперации, что на Кировском проспекте. Так и появилась мечта у наших островных красавиц отдать девчонку в Вагановское училище. Пришло время, и по постановлению сходки 4 товарки во главе с Шуркой Вечной Кауркой под видом родных теток, наряженные в свои лучшие платья и юбки, повезли любимицу на показ экзамен в знаменитое, бывшее когда-то императорским, балетное училище на прекрасной улице Зодчего Росси, что на центральном Спасском острове. И пока шел экзамен по танцевальной годности, на ступеньках школы стояли 4 расписные красавицы с Петроградских островов, обращая на себя внимание добропорядочных прохожих этого района экзотичностью собственного вида и профессиональной призывностью блуждающих глаз. Свершилось чудо! Ботаническую сироту приняли в Вагановку. На вывешенном листе с именами зачисленных счастливчиков против фамилии Ахметова запечатлелись следы красной помады. На Петроградских островах радости не было конца. Екатерина Душистая, узнав о событии, устроила обед-прием с шампанским из коммерческого гастронома в честь поступления цеховой сироты. Переходы Гюли из класса в класс отмечались торжественным сладким столом у Литки Петроградской или у самой поощрительницы Екатерины на Съезженской улице. Полученные отметки становились известны всей островной артели девушек и на следующий день обсуждались на сходках как важнейшие семейные события. Для безопасности существования подрастающей драгоценности в среде садовых работников найден был безмудый мужик, гермафродит ботанический, который отвозил и встречал принцессу Петроградских островов на Зодчего Росси. Официально перед людьми он был назван родственным дядею Гюли. Шли годы, девчонка поднималась от ступени к ступени, осваивая труднейшее лошадиное ремесло. Наступил последний дипломный год. Объявленный экзамен-спектакль состоял из 3 частей. Одной из них был акт из балета Адана «Жизель». Партию «Жизели» танцевала в этот день наша артельная сирота Гюля Ахметова. Цех стал жить подготовкой и ожиданием будущих подвигов героини. В этот последний напряженный год учения Шурка, взявшая ее из ботанического барака в свой татарско-мытнинский шатер, готовила жратву по специальному меню. С сытного рынка товарки по очереди каждую неделю приносили самые свежие фрукты. И, наконец, Петроградское сообщество проституток скупило почти все билеты 2-го яруса Кировского театра на выпускной балет Вагановского училища. Накануне спектакля островные девочки не спали всю ночь. Стирали, чистили, подшивали, гладили, стриглись, мылись и так далее. Утром тетка Шура вместе с Аришкой Порченой на таксистской машине усатого дружка Аришки ровно в 9 доставили Гюлю к 12-му служебному подъезду Кировского театра на разминку. Ровно в 10:00, за час до начала спектакля, на театральной площади высадился десант, поставленных на высокие каблуки петроградских девиц с огромными букетами цветов в руках. Они первыми вошли в вестибюль знаменитого театра и первыми с гордостью вручили свои кровные билеты важным билетершам. Те с некоторым испугом и удивлением разглядывали неожиданных театралок, ранее никогда не виданных в этом храме советского музыкального искусства. Ни один театр мира не принимал такое количество жриц любви, как доблестный Кировский в этот славный день. Второй ярус был практически оккупирован ими. Только одна Екатерина Душистая в трофейном синебархатном платье с русской лисой на шее сидела в 12-м ряду партера. Никогда подлинные любители Мариинки не слышали таких фраз и реплик и таких неожиданных комментариев. Как только девицы оказались в креслах своего второго яруса, Аришка, впервые попавшая в подобное место, в отличие от других присмиревших театралок, ничуть не смутилась. Посмотрев вниз, на зал, сказала вдруг громко: «Глядите, девки, сколько сразу подмытых-то кукол в сбруях шелковых сидит! Шуршат чистоплюечки! Во, Лидка, глянь, клиенты-то какие! Все в удушках, как в кино! А вон мой идет!» — показала Аришка пальцем на усатого морского капитана. «Во я с кем злоупотребилась бы шумно! А это что за лярва нафталинная с ним рядом? Во глупый какой! Подобрал себе бабу без дна и без покрышки!» «О, Магдалина святая! Ну что ты, Аришка, зенки свои на всех напяливаешь, да целовал растягиваешь? Клиентов много кругом. Не трать механизмы, не кобели мужиков. В театр ведь мы пришли, а не в ресторацию. Ты потише ты, звук уменьши, не то выгонят нас из-за тебя к чертовой матери!» Приструнила ее Лидка Петроградская. В антракте в курилке Муська Колотая по забывчивости хвасталась Анна Нюркам, двум подружкам-тезкам: «Вы знаете, на что я цветы купила? Вчера у Иванова двух командировочных дуриков выставила. Взяла в долг 100 и смылась под сортирным предлогом. Хотели поразвлечься, залетки безмозглые». Ее остановила Шурка: «Мушка, где хвастаешься? Тут не место для подлых разговоров». Во второй части танцевала Гюля. Девки вдавились в кресла и, затаив дыхание, смотрели на сцену. Их создание танцевала Жизель. Одна из нюрок в сцене сумасшествия не выдержала, заревела, и ее вывели в коридор. Аришка хотела что-то крикнуть, ей зажали рот. А в конце они все вскочили на кресло и заорали: «Браво! Браво! Молодец, Гюля! Браво!» Ни одной Жизели за всю историю этого балета не аплодировали так яростно и долго зрители второго яруса, как на том выпускном спектакле. Анна Нюрки, Аришка, Муська Колотая и другие девки с многочисленными букетами бросились вниз в зал и, растолкав стоявшую почтенную публику, засыпали сцену цветами. Это был для всех островных шалав Питера самый главный праздник их жизней. Это была их победа. Из театра вышли все зареванные, заволнованные, раскрасневшиеся от участия в танцах с Жизелью. На Петроградскую возвращались машинами. В первом такси Жизель, заваленная букетами, сидела между двумя зваными тетками Шуркой и Лидкой. Впереди с водилой соседствовала довольная Екатерина Душистая. Ехали к ней на банкет. Праздничный стол в столовой, накрытый крахмальной скатертью, был сервирован, как в ресторане Чванова. Подельницы, глядя на такую роскошь, даже несколько скисли и прихудели от щедрости благотворительницы. Жизель усадили во главе стола, по правую руку от Екатерины. В двустворчатую дверь рыжая хохлушка внесла поднос с шампанским в номенклатурных бокалах. Первый тост за победу выпили стоя и хором крикнули «Ура!». Телохранитель гермафродит ботанический, одетый в чистое, сидел за отдельным столиком и чмокал бабскими губами праздничную еду, ласково поглядывая на свою героиню. Охмеливший сильно шампанским, в конце торжества на радостях спели хором любимую хозяйкой Катюшу: «Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий, на берег крутой. Всем было хорошо, даже Аришка порченная призналась в любви, Екатерине Душистой и расцеловала ее. На следующий день после премьеры от возбуждения и радости две неразлучные шалавы с восторгом написали мелом на дощатом заборе по улице Съезженской у дома номер 34. «Всем привет от нас! Ура! Анна Нюрка!» Через день в «Ленинградской правде» была напечатана рецензия на выпускной спектакль училища. Сильно ученая дама писала: «Совершенное соло молоденькой выпускницы Гюли Ахметовой было удовольствием для глаз. В первой части она была нежна и изысканна. Далее отмечалась хрупкость и боль в сцене сумасшествия». «Слово-то какое! Изысканно, а? Песня, я вам скажу!» — воскликнула со слезами Шурка Вечная Каурка, восхищенно глядя на цеховую принцессу. Гюля Ахметова получила диплом с отличием и была сразу приглашена солисткой в Уфимский театр оперы и балета. После положенного отдыха в конце августа проститутский цех собрал ей приданое и велел Шурке в качестве родной тетки сопровождать Жизель. О проводах говорить не будем. Как выразилась, выставив указательный палец в потолок, Литкина соседка по коммуналке Черна Михайловна, это было что-то. Шурка Вечная Каурка выполнила все наказы островных девушек, сдала принцессу уфимскому театральному начальству с просьбой хранить и беречь питерскую башкирку. Попутно она ознакомила с собою пожарного начальника театра до такой степени, что тот через малое время приехал за ней в Питер и забрал ее с собой с Татарского переулка на свою Уфимскую улицу имени башкирского героя-разбойника Салавата Юлаева. Таким образом, Шурка снова соединилась местом жительства с названной племянницей и цеховой воспитанницей. А кот Абрамей не принял башкирского гражданства и переезда с Татарского переулка на улицу Салавата Юлаева и бежал из Уфы в северо-западном направлении.